Глава 8. Вы когда-нибудь смотрелись в зеркало? Я имею в виду, действительно смотрели на себя, гадая, кто вы такой? Что за человек живет за вашими глазами? Именно так я чувствовал себя в тот момент. Я больше уже не знал, во что верить касательно Дилана Морона. Ева рассказала обо мне вещи, казавшиеся немыслимыми, и в то же время в каком-то безумном, извращенном ракурсе они имели смысл. Если моя личность расщепилась, если вторая моя сторона живет другой жизнью, о которой я ничего не знаю, тогда, возможно, мой рассудок проецирует этого второго Дилана Морона в мои галлюцинации. Я видел самого себя, разговаривал с другой своей версией. Каким-то образом мой мозг оживлял мою вторую личность, и то, что я узнал об этой личности, пугало меня. Я не знал, на что я способен, когда был им. «Зачем ты здесь?» «Чтобы убивать». Мне нужно было что-то, за что можно было бы ухватиться. Какая-нибудь доска, плавающая в море, которая помогла бы мне удержаться на плаву. Мне была нужна Карли, или, по крайней мере, воспоминания о ней. Поэтому я взял такси и поехал на север вдоль берега озера к дому, где жили родители Карли. Из города можно выехать и более быстрыми маршрутами. Но я попросил водителя поехать кружным путем по Шеридан Роуд, пообещав вознаградить за это щедрыми чаевыми. Мы с Карли часто ездили этой дорогой, когда навещали ее родителей. Ей нравилось наблюдать за тем, как меняются окрестности. От зеленых лужаек Линкольн-парка до академических кварталов университета Лойолы и Северо-Западного университета и дальше, к прибрежным поселкам Эванстон, Кенни-Лоурд и Уэнатка. Я же считал, что она просто не торопится увидеться со своей матерью. Сюзанна Чанс жила в каменном особняке 1930-х годов. Он был похож на замок эпохи Тюдоров. Со стрельчатыми окнами, высокими строгими печными трубами и остроконечными фронтонами. Да, отец Карли тоже жил здесь, но это был дом, который построила Сюзанна. Отец Карли, Том, поэт и преподаватель английского языка и литературы в старших классах средней школы, был бы счастлив и в однокомнатной квартире у Ригли-Филд. Однако Сюзанна была движущей силой агентства «Чанс недвижимость», и поместье Уилмет являлось зримым воплощением ее успеха. Такси высадило меня на Шеридан-Роуд, и последние 100 ярдов я прошел под раскидистыми старыми деревьями. Я был белым, в приличной одежде, что, скорее всего, защитило меня от вызова полиции. У людей, живущих здесь, пальцы так и чесались набрать 911 по любому поводу. Когда я подошел к дому Чансов, свет там не горел, что было неудивительно, учитывая поздний час. У меня не было желания говорить с Сюзанной или Томом. Вместо этого я прошел в огороженный двор и направился через сад к кукольному домику Карли. Можно назвать это строение кукольным домиком, но в нем было больше 1000 квадратных футов, больше, чем в нашей квартире на Линкольн-сквер. Это покажет вам, как низко опустилась по социальной лестнице Карли, перебравшись жить ко мне. Когда ей исполнилось 22 года, она ушла из особняка и поселилась в кукольном домике. Это была вся независимость, какую готова была предоставить ей мать. Карли так и жила там, когда мы познакомились, поэтому я провел много времени в этом сказочном мире. У меня долгие годы был ключ от домика, и я знал код системы безопасности. Войдя внутрь, я так остро ощутил присутствие Карли, словно она была призраком, пугающим меня грохотом своих цепей. На стенах висели ее школьные фотографии, на полках стояли трофеи, полученные за танцы, и сборники стихов. Карли не жила здесь 3 года, однако ее мать сохранила все в неприкосновенности, превратив святилище, обставленное мебелью, которую она выбрала для Карли, когда той исполнилось 16. Вероятно, Сюзанна надеялась, что ее дочь когда-нибудь одумается, бросит меня и вернется туда, где ее место. Я сел в протертое кожаное кресло у окна, выходящего в сад. Это кресло отдал Карли ее отец, и, по-моему, он отдал его дочери для кукольного домика, только чтобы его жена не оттащила его в какой-нибудь благотворительный фонд. Это было мужское кресло, некрасивое и невероятно удобное, и оно казалось совсем не к месту среди розовых обоев и занавесок с подсолнечниками. После гибели Роско я провел в этом кресле несколько недель. Рука и нога у меня были в гипсе, я был практически прикован к месту, и Карли ухаживала за мной. Мы почти не знали друг друга, но она была моей сиделкой. А вскоре после этого стала моей возлюбленной. Последний раз я бывал здесь 1/2 года назад, в январе. Карли позвонила мне из офиса во вторник утром и сказала, что ей нужно уйти, и не мог бы я встретиться с ней в кукольном домике. Я согласился, но приехал туда позже назначенного срока. Я постоянно опаздываю. На первом месте всегда работа. Заходя в домик с улицы, я принес с собой холодный сквозняк и снежные хлопья. Карли приготовила зимний пикник, расстелила на полу покрывало, откупорила бутылку вина и раскладывала средиземноморский обед из хумуса, виноградных листьев и лаваша. Примечание. Хумус – закуска из нутового пюре, в состав которой обычно входит кунжутная паста, оливковое масло, чеснок, сок лимона, паприка. Конец примечания. Она стояла в дальнем конце кукольного домика, грея босые ноги у камина. От холода ее лицо порозовело, грудь колыхалась в такт спокойному дыханию. Карли посмотрела на меня с извечной серьезностью, лишь легкая улыбка витала у нее на губах. Клянусь, она была похожа на живописное полотно, застывшее в своей красоте. Мане. Вермеер. Примечание. Мане Эдуард. Французский художник, вдохновитель и предводитель импрессионистической живописи, никогда не примыкавший к лагерю импрессионистов. Вермеер Ян, нидерландский художник-живописец, мастер бытовой живописи и жанрового портрета. Конец примечания. «Какой у нас повод?» – спросил я. «Никакой. Я тебя люблю только и всего. Я тоже тебя люблю». Трудно представить более идеальное мгновение, однако теперь, оглядываясь назад, я понимал, что именно в тот день наши отношения начали разваливаться. Можно было провести линию от нашего обеда в кукольном домике до глупой связи Карли со Скотти Райаном и дальше, до последнего ее заявления в последние выходные за городом. Если бы я был внимательнее, я бы обратил внимание на то, что Карли была непривычно молчалива. Она замкнулась где-то в своем собственном мире, и она никогда не уходила с работы посреди дня без крайней причины. Я должен был заглянуть сквозь ее умиротворенную улыбку, но я был слеп. Я разлил вино, мы уселись друг напротив друга на покрывале. У нас за спиной потрескивал огонь в камине. «Сюзанна говорила со мной», — сказала Карли, после того, как мы на протяжении нескольких минут молча наслаждались едой. Она произнесла это как бы мимоходом, ничего серьезного. «Вот как?» «Она отдает мне все дела, связанные с гостиницей Вернон». Я поставил бокал на пол. Это действительно был повод устроить праздник. Вот только настроение было отнюдь не праздничное. «Ты серьезно?» «Да». «Это же самый большой клиент агентства». «Да, это так. Сюзанна говорит, что я готова». «Ну, конечно же, ты готова». «Спасибо». «Это же здорово», — — воскликнул я, стараясь наполнить мгновение радостным возбуждением, потому что у Карли на лице радостное возбуждение, как это ни странно, отсутствовало. «Да, очень здорово, денег гораздо больше. Это же хорошо, да? Но и времени тоже больше. Работать допоздна. Значит, мы с тобой оба не будем появляться дома», — пошутил я. Однако Карли даже не улыбнулась. «Сюзанна считает, нам нужно переехать. Переехать сюда, в Хайленд-парк, или еще куда-нибудь. Она говорит, что нам нужно место, где мы сможем принимать гостей. А ты что думаешь? Я не знаю». И тот же самый монотонный, безучастный голос. Так не похоже на Карли. Так не в ее духе. Почему я не увидел этого? «Что ж, прими мои поздравления», — сказал я, наклоняясь, чтобы поцеловать ее. «Ты звезда? Я тебя поздравляю». Карли улыбнулась, однако улыбка ее была пустой, как на лицах сидящих на полках кукол. И тут очень резко она сменила тему. «Сегодня утром я столкнулась в кафе со своей подругой», — продолжала Карли, «с которой училась в колледже. Сара. Не помню, говорила ли я тебе про нее. Кажется, не говорила. У нее уже 4 детей. Все они были вместе с ней. Младшие почти 2 года. У девочки синдром Дауна. Такая миленькая. Пока Сара разбиралась с остальными, она сидела у меня на коленях. Я в нее влюбилась. Не сомневаюсь в этом». Карли аккуратно смахнула что-то из уголка глаза, затем полностью закрыла глаза. «В общем, — пробормотала она, — я решил, что она просто купается в тепле пламени камина и в сиянии своего успеха. Она так упорно к нему шла. Я не видел, я понятия не имел, что она смотрит на 2 расходящиеся тропинки в лесу и понимает, что выбрала не ту. Я очень тобой горжусь», — сказал я. «Да, спасибо». «Ты бежал по жизни очень быстро и не замечал, что Карли хочет сбавить скорость». Скотти был прав. В тот день Карли очень красноречиво изложила мне свои чувства, разве только не высказав их вслух. Но я ее так и не услышал. «А я-то гадала, кто здесь», — сказала появившаяся в дверях кукольного домика Сюзанна Чанс. «Я так и думала, что это ты». Мать Карли была в накинутом поверх ночной рубашки атласном халате, перетянутом поясом, и я готов был поклясться, что она, перед тем, как проверить, кто в домике, сделала макияж. Подойдя к кофеварке, Сюзанна приготовила себе кофе. Обхватив кружку обеими руками, она уселась на диван напротив меня. Внешне Сюзанна выглядела так, как должна была бы выглядеть через 25 лет Карли, хотя она до сих пор старалась представить себя как старшую сестру своей дочери. Своего единственного ребенка она воспитывала так, чтобы сделать из него свою полную копию, с тем же самым честолюбием, тем же самым обаянием, тем же самым стремлением добиваться успеха. Юность свою Карли провела, следуя этим чертежам, под бдительным присмотром матери. «Как ты, Дилан?» — спросила Сюзанна. «Не нахожу себе места». «Да, конечно. Мы с Томом опустошены. Я каждый день просыпаюсь и не могу в это поверить. Я вас понимаю». Сюзанна отпила глоток кофе. Пар из кружки поднимался у нее перед лицом. Она сказала, что опустошена смертью дочери, и я не сомневаюсь, что так оно и было. Однако Сюзанна Чанс старательно скрывала свои чувства, а муж ее был поэтом с душой нараспашку. «Если хочешь, можешь остаться здесь на ночь», — добавила Сюзанна. «Спасибо, вы очень любезны, но мне просто было нужно снова почувствовать Карли. Вот почему я сюда приехал». Сюзанна обвела взглядом кукольный домик и рассеянно улыбнулась. Возможно, утрата близкого человека всегда заставляет критически задуматься о себе. «Даже не знаю, подходящее ли здесь для этого место. Думаю, Карли сама чувствовала себя здесь куклой. чем-то искусственным, ненастоящим, игрушкой. Это моя вина. Скажу честно, до знакомства с тобой моя дочь никогда не была счастлива. Если тебе порой казалось, что я тебя недолюбливаю, возможно, причина именно в этом. Я не знал, что ответить на это, поэтому промолчал. Карли рассказала мне, что произошло у них со Скотти Райаном, продолжала Сюзанна. Она не могла себе этого простить. Это была глупая, пьяная, сиюминутная ошибка, не имевшая никакого отношения к ее чувствам по отношению к тебе. Надеюсь, ты это понимаешь. Теперь понимаю. Ты ее простил? У меня так и не было возможности. О, Дилан. Выпив кофе, мать Карли отвела взгляд, и у нее в глазах блеснули слезы. Встав, она подошла к раковине, тщательно вымыла кружку и вытерла ее полотенцем. Сюзанна всегда была точной и аккуратной. Убрав кружку в шкафчик, она укуталась в халат. Подойдя к двери, мать Карли открыла ее, словно собираясь уйти, не сказав больше ни слова, но когда в домик ворвалась ночная прохлада, она заколебалась. «Я должна тебе кое-что сказать. Я знаю, что ты сделал. Я это понимаю, хотя и не могу оправдать». «Что вы имеете в виду?» «Я знаю, что ты после этого случая встречался со Скотти». «Да, встречался». «Зачем, Дилан? Почему ты не мог все оставить?» Я пожал плечами, потому что у меня не было оправданий своему поведению. Я не собирался с ним встречаться. Это произошло случайно. Он оказался там, я оказался там. Мне следовало пройти мимо, но я не сдержался. Я обвинил во всем Скотти, в то время как должен был винить только себя самого. Хотя это не меняет того, что он сделал. «Ну, полиция уже знает», — сказала Сюзанна. «Полиция?» «Да, мне позвонили. Здание числится за нашим агентством, поэтому полицейские позвонили мне, чтобы узнать, знаю ли я что-либо. У них есть твое описание, Дилан. Есть свидетельница, видевшая, как ты выходил из дома. Извини, я не смогла солгать. Я рассказала о том, что произошло с Карли. Боюсь, теперь у полиции также есть и мотив». «Сюзанна, о чем это вы?» «Полиция знает, что это ты убил Скотти», — ответила она. «Мне сказали, что ты ударил его ножом в сердце. Он мертв».